«Надежда» и «Волга», о соловье и нерожденной песне. Один соловей сидел в зарослях сирени и смотрел на мерцающие в высоте звезды. Он был еще очень молод и неопытен, не знал даже, откуда берутся песни, но душа его переполнялась любовью к миру. И соловей запел. Только не суждено было его песне расцвести по-настоящему, потому что громко резанул голос мудрого, поднаторевшего в песенном искусстве маэстро. «Прекрати сейчас же, юноша! Ты позоришь соловьиное племя! Твой голос звучит не так, как должно! В короткой фразе ты сфальшивил трижды!» «Но, мудрейший, я пел от всей души. Я хотел рассказать о том, как прекрасен мир». «Тоже мне новость! Мир прекрасен! Это известно всем! А твоя, с позволения сказать, песня безобразна! Тебе следует умолкнуть и внимательно слушать тех, кто поет хорошо! Учись, юноша!» Молодой соловей прислушался к совету старшего собрата, стал внимать трелям мастеров, не раскрывая клюва. И чем больше он слушал, тем тверже уверялся в том, что сам он никогда не сможет петь. Так погибла нерожденная песня, которая, возможно, стала бы одной из самых прекрасных на свете. Хотя подобное предположение вряд ли достойно внимания. Во всяком случае, старый соловей до сих пор твердит, что не всем дано петь. Наверное, он прав. «Надежда» и «Волга», о соловье и нерожденной песне. Миниатюру читал Олег Булдаков.